Папесса Иоанна. Годы жизни. Дата рождения неизвестна. Дата смерти 857 год. Курсив. Большая советская энциклопедия данных о папессе Иоанне не содержит. Конец курсива. Действительное существование папессы Иоанны представляется весьма сомнительным, однако обойти внимание это имя было бы несправедливым, потому что такого рода известной женщины уникальна. С другой стороны, если возникла и в веках жила подобная легенда, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, разрешила история женщине присвоить самый высокий ранг – быть духовным пастырем народов. Официальные папские хроники существование папессы отрицают решительно. Но было бы по меньшей мере удивительным признание даже самой возможности узурпации папской тиары женщиной. Неслыханный позор для католической церкви. Впервые широко заговорили о папессе в 1276 году по очень странному случаю. По смерти Адриана V новый папа принял имя Иоанна 21, а не 20, как ожидалось по хронологии. По одним предположениям, исчезнувший папа тотчас же по избрании был немедленно смещен своими противниками. По другим, он оказался женщиной, и потому о нем деликатно постарались забыть. Во всяком случае, Иоанн 21 по каким-то соображениям посчитал нужным восстановить истинную хронологию и ввести в список недостающий номер. Слухи о папессе распространялись с невероятной быстротой. До нас дошли многие подробности ее биографии. Например, что звали ее в миру Агнеса, что отец ее был миссионером. В числе нескольких теологов, присланных из Англии, чтобы обращать в христианство языческие германские племена. В Майнце теолог и прижил девочку, которую суждено было захватить самый заманчивый престол Европы. Мать Агнесы вскоре умерла, а ребенок беспрерывно путешествовал с отцом, набираясь, видимо, христианской мудрости. Профессия миссионера была не лишена опасностей, ибо варвары сопротивлялись христианизации. Проповеднику в один из несчастливых дней пробили камнем голову и сломали руку. Беспомощному отцу пришла на помощь 8-летняя Агнеса, обладавшая феноменальной памятью и, по-видимому, незаурядными актерскими дарованиями. Ибо теперь она на постоялых дворах и в тавернах, стоя на столе, произносила весьма удачные проповеди. Ее недюжинное красноречие и детская непосредственность производили незабываемое впечатление на аудиторию. Чудо-ребенок вскоре даже стал знаменит. Вероятно, уже тогда Агнеса вынуждена была играть роль мальчика, потому что сама мысль о переодевании в то богобоязненное время могла прийти в голову только человеку с детства, привыкшему к мужскому костюму. Вскоре идея эта стала единственно спасительной для Агнесы. Когда ей исполнилось 14, миссионер умер, пожелав, чтобы его похоронили в родном городе.